«Надо закончить съемки чем-то вроде «Мы сохраним память о нем», — объяснил Ривер. «Я разрешил при условии, что он спишется с родственниками, поставит их в известность и получит их согласие». А в 5 часов новая атака на форпост. Только по правде сказать, никакая это была не атака, а просто какой-то полоумный, который в одиночку пер вверх по склону в нашу сторону и стрелял на ходу. То ли подкуренный, то ли просто трахнутый. Прыгал с камня на камень, петлял и палил без разбора. Праздник на нашей улице. Все бросились стрелять. По террористу и не только по нему. РФ, гранатометы, маги, М-24, танки, шквальный огонь. Подняли в воздух боевые вертолеты, пусть и они постреляют. Я забрался на бруствер, палил как безумный, только успевал менять ленты. Просто Рэмбо какой-то, да и только. Ты не представляешь, по какой цели стреляешь, но нет лучшего средства снять стресс, дать выход всему, что наболело. Темнота. Пыль застилает глаза, но главное — стрелять, стрелять, стрелять. Все как с цепи сорвалось. Разгул какой-то, безумие. Напряжение, которое днями копилось в воздухе, лопнуло. Его как рукой сняло. С белого поста доносились крики. «Так тебе, сукин сын! Получай! Получай!» Шпицера это не возвратит, но террориста мы укокошили. Сколько мы ждали такого момента, с каким нетерпением. Ну иди, иди сюда и веди за собой остальных. Пусть будут мужиками, пусть откроют огонь, бросают гранаты, делают, что хотят, только наберутся храбрости высунуть нос. Мы уж разберемся, как расправиться с ними. Поступил сигнал, подозрительное перемещение, и опять лязг затворов, и опять залпы М-24, 60-миллиметровый гранатомет. Передо мной завеса тумана, я ничего не вижу, но не прекращаю огня. Они убили шпицера. Если сегодня ночью мы не завалим хотя бы 3 террористов, здесь будет 2-я Масада. Кто-то сообщает, слышали шум в районе Йохмора, на участке, где стоят наши танки. «Кфир-11! Кфир-11!» — кричу я. И тут же мы пускаем 2 зажигательные бомбы, направляем туда гранатометный и танковый огонь. Еще шквал огня, и все затихает. Неразбериха, суматоха, и ты не понимаешь, что делаешь здесь, кто и откуда атакует тебя, и почему, и кто против кого. Ты знаешь только, что они ненавидят нас, а мы ненавидим их. Ты только знаешь, что они убили твоего шпицера. Через 1/4 часа мы увидели, как в Йохмор въезжает машина скорой помощи и увозит оттуда погибших. Только тогда мы, что называется, закрыли лавочку. Время шло, а я по-прежнему ощущал резкий запах паленого. Каждый день он мне бил в нос, как будто стоял в воздухе, не рассеиваясь. Пост остался черным, обгоревшим. Заходишь в столовую, и в первую очередь в глаза тебе бросается стол, на который уложили Эльдада, пока за ним не прилетел вертолет. За этим столом никто не ел, а разве что Салажата в пятницу вечером, когда собирался весь форпост и не было других мест. Снайпер пока не проявлялся. Исчез 2 недели. Над брустверами из мешков с песком на постах понатыкали телевизионные камеры с дистанционным управлением, чтобы часовые могли вести наружное наблюдение сидя, глядеть на монитор, не высовываясь из траншей. Каждый день приезжали бетономешалки, возводившие новые и новые фортификации. Прибывали колонны грузовиков, доставлявшие оборудование для обеспечения большей безопасности, и те же грузовики вывозили оборудование, которое не относилось к категории первой необходимости. И так 2 недели. А мы тем временем не высовывали носа с форпоста. Раз в несколько дней нам давали добро на превентивный обстрел, и тогда в действие по ночам вступали гранатометы. Они молотили по близлежащим ущельям, утюжили склоны и плоскогорья с буйной растительностью, которые могли служить укрытием для террористов. В завываниях ветра мне слышался рокот пропеллеров вертолетов, посланных эвакуировать нас отсюда. Но за нами никто не прибывал, и мы оставались там, Окопавшись и затаившись, вновь и вновь играя в игру, Йонатан Шпицер уже не. И так часами. Он уже не испытает того сладкого чувства, которое приходит, когда снимаешь хату на двоих со своей девушкой. Он не пустит струю с самого высокого пика в Южной Америке, не спустится с горы на лыжах в Чакалатая и не отдерет самую горячую перуанку в Касафистук, не изменит любимой, не закричит от боли и никогда не поймет и не узнает, в какой заднице мы оказались. Как-то утром я стоял в траншее и смотрел в бинокль. Было тихо, никаких подозрительных перемещений, и вдруг я увидел два гражданских грузовика неизвестного мне образца, вроде «Мустанг», напоминающих огромные рефрижераторы на колесах. Они миновали Арнун, выехали на нашу дорогу и стали карабкаться по склону. Через несколько минут въехали в ворота форпоста. Я спустился посмотреть. Вот это да! Внутри были штабеля мин, лежащие плотно один к другому, каждый до самого верха. Противотанковые мины М-15 и М-29. 980 штук. 6,5 тонн, сказал фурман. Круглые, сверху начинка, детонирующая взрывчатка. Наша задача — сгрузить их и складировать в надежном месте, — продолжал фурман. Сложим на складе возле тренажерного зала. Дэйв мобилизовал 30 солдат, которые маялись военной усталостью в своих отсеках подлодки. Построил живой цепочкой, и началась разгрузка. Когда весь товар перекочевал с грузовиков на склад, помещение было забито до отказа. Фурман повесил на двери тяжелый замок, и все. Дело сделано и вроде забыто. Но с того дня мы сидели, по сути, на пороховой бочке, и ее взрывной часовой механизм непрестанно тикал у нас в мозгах. Мы ходили мимо этих дверей по нескольку раз в день, прекрасно осознавая опасность, но старались о ней не думать.